Вода журчит у ваших ног, холодная зимняя вода. За тот час, что вы здесь провели, никто не проходил по этой тропинке, ведущей в Оксфорд из деревни Уиттингем. В этот момент, впрочем, вы слышите скрип колес и тяжелое дыхание лошади. Возница очень хочет попасть домой засветло, но лошадь его стара и слаба, ведь ей уже пришлось сегодня тащить телегу по окраинам города. Сейчас она хотя бы пуста. Возчик получил свою мзду. Мзду, за которую ему предстоит заплатить. Естественно, вы оделись подобающе случаю. Вы уже освоились своим убором и привычно надеваете и снимаете его. В последний момент вы закрываете лицо капюшоном, прилаживая сзади все пуговицы и крючочки. В таком облачении есть свои удобства. Это ваши доспехи, защищающие от окружающего мира. Костюм наделяет вас силой, своей собственной силой. Вы помните последние мгновения жизни старой матушки Моррисон? Это выражение ужаса в ее глазах. Отчаянная попытка подняться на узкой кровати, последняя судорога. Вам даже не пришлось прикасаться к ней, хотя она уж была довольно ослаблена отравленными сладостями, что вы послали ей. Но скончалась она все-таки от сильного испуга. Телега и возчик подъезжают ближе. Вы видите, как они мелькают в просветах между ветвями. Лошадь негромко ржет. Она тревожна. Она чувствует ваше присутствие. Возчик бормочет что-то себе под нос. Вы не слышите, что он говорит. Капюшон мешает вам, но даже через свои стеклянные линзы вы видите, как его губы беззвучно шевелятся. Нарост на его шее, кажется, живет собственной жизнью. Внезапно, почти не отдавая себе отчета в том, что вы делаете, вы выходите из ивовых зарослей у кромки воды и встаете на пути повозки. Пегая кобыла в ужасе отшатывается и припадает на передние ноги. Возчик выглядит ошеломленным, потом напуганным. Он пытается говорить, но едва может произнести хоть что-то. — Ты! Это ты! Он дергается назад, сидя на деревянных козлах своей маленькой тележки. Его шапка падает. Он привстает, как будто вознамерившись спастись бегством. Но он не может убежать, не спрыгнув сперва с повозки. И тогда вы окажетесь вровень с ним. Вы идете вперед, помахивая своей белой тростью из стороны в сторону. Медленное, но неуклонное движение. Лошадь уже вне себя от ужаса пытается развернуться, она привязана к повозке, а тропинка узка. Копыты животного скользят по грязному берегу, отчего возчик еще больше охватывает паника. Между тем возчик решил-таки спрыгнуть с телеги, и в замешательстве он прыгает в вашу сторону. Теперь он в ловушке. Из-за того, что лошадь соскальзывает, повозка встала поперек узкого пути. Возчик пытается подорнуть под свес позади телеги, но как только он наклоняется, вы резко опускаете палку на его спину. Скорее от шока, вызванного ударом, чем от вложенной в него силы, он падает в грязь у ваших ног. Барахтаясь, он переворачивается на спину и поднимает глаза, чтобы посмотреть на черную птицу смерти, нависшую над ним. Если бы он не так бы откровенно был напуган, он закричал бы, но сейчас он только открывает рот, не в силах произнести ни звук. Он не двигается или не может двигаться, и это напоминает вам, как мышь иногда каменеет в присутствии кота. Вы далеко от этого человека, высоко над ним. Сквозь свои линзы вы видите собственную руку, поднимающуюся вместе с палкой, которую она держит. Затем трость опускается снова, и снова на незащищенное лицо возчика. Вы бьете по отвратительному наросту, что живет на его тощей шее. Он поднимает руки, пытаясь защититься. И слишком поздно пытается отползти назад, чтобы избавиться от ударов, градом сыплющихся на него. Но он не может видеть, он не может думать. Он возится в грязи и падает в протоку. Его голова, вся избитая и окровавленная, исчезает в холодной воде весенней заводи. Он пытается подняться, но ему Не за что ухватиться.